3.5. Метод 3R. Решение, развитие, результат. Натальи Афанасьевны Цветковой. Встречу с чемпионом Куртом Тойчем я считаю одной из важнейших в своей профессиональной жизни. Под впечатлением от качества его консультативной практики и достигаемых им результатов я ориентировала свою работу психолога-консультанта на работу в парадигме психобиографического метода, хотя была и до сих пор остаюсь большой поклонницей транзактного анализа. Даже перевела на русский язык книги моих прекрасных друзей, известных американских психологов, работающих в этой парадигме. Созданный имени Family Business Institute, Институт семейного бизнеса в Сан-Франциско, стал моим первым обучающим консультированию институтом. Мое эмоциональное включение в психобиографический метод произошло уже на первом авторском семинаре чемпиона Курта Тойча в Москве. Будучи одним из организаторов его визита, я имела возможность много с ним общаться. Мы быстро выяснили, что у нас обоих психология не сразу стала сферой профессионального интереса. Чемпион Курт Тойч сначала получил образование инженера-физика, а я закончила физический факультет МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова и защитила там же кандидатскую диссертацию в области физики твердого тела. Именно поэтому, когда на семинаре стал вопрос о демонстрационной консультативной сессии «Горячем стуле», чемпион вызвал из зала меня. Ни одного смельчака-волонтера в аудитории не нашлось, а физики ничего не боятся, как с улыбкой заметил он. Анализируя мою биографию, он показал наличие генетической ловушки. В судьбе трех поколений моей семьи наблюдался крутой поворот от одной сферы деятельности к другой. Мой отец, Афанасий Васильевич, по состоянию здоровья был вынужден уйти с военной службы примерно в том же возрасте, когда я начала получать образование в психологии. И затем, уже будучи отцом двоих детей, получил высшее юридическое образование, стал первоклассным специалистом и добился успехов на новом поприще. В предыдущем поколении один мой дед, Василий Данилович, участник трех войн, кавалер Георгиевского креста, в довольно зрелом возрасте сменил работу в области просвещения на руководство большим агропромышленным комплексом. А другой дед, Алексей Михайлович, в 1920-е годы получил техническое образование, но был призван на военную службу, которой посвятил всю дальнейшую жизнь. В заключении «Горячего стула» чемпион Курт Тойч очень трогательно пожелал мне успеха во второй моей профессии. История вашего рода не дает никаких поводов сомневаться в том, что ваши перемены к лучшему. Два предыдущих поколения смогли, значит, и вы сможете. Я никогда не рассматривала траекторию своей жизни под этим углом зрения и была заинтригована. Мне сразу захотелось копнуть поглубже. Я стала пристально изучать биографии разных членов нашего семейного клана, сопоставлять временные шкалы их судеб и с неподдельным воодушевлением обнаружила несколько подтверждений концепции годовщины эмоционально значимого события – генетической ловушки в терминологии IDEAL-метода. Потом, наблюдая другие консультативные сеансы Тойча, которых за 10 лет нашего общения было более 100, изучая множество литературных источников, семейные истории своих клиентов, биографии деятелей науки и искусства, я получила впечатляющие свидетельства существования феномена психологического наследования. С тех пор важным направлением моих профессиональных усилий стали развитие психобиографического метода в психологическом консультировании, популяризация лежащих в его основе принципов, разработка новых технологий для повышения эффективности консультативного процесса. Не умаляя значение фактора социального влияния на формирование личности человека и в полной мере соглашаясь с идеей гетерогенности человеческого сознания, которое происходит из различных по происхождению составляющих, я считаю необходимым в консультативной практике рассматривать психологическое наследство клиента как один из важнейших источников его актуальных проблем. Тем более, что семейное воспитание в большинстве случаев закрепляет унаследованные родителями паттерны, ведь унаследованное и неосознанное воспринимается человеком как единственно возможное, даже если оно не является безусловно позитивным. Так девочка, выросшая у мамы, наследницы паттерна материнства «Тяжкий крест» и на себе испытавшая его негативные последствия, будет, не осознавая того, транслировать отношение эмоциональной отстраненности своей дочери. Мальчик, выросший в семье с паттерном критицизма, всегда найдет, чем укорить своего собственного ребенка. Я совершенно согласна с идеей, что психологическое наследство любой семьи представляет собой набор сформированных несколькими поколениями паттернов. Но передаваемые потомкам паттерны – это не только стереотипы поведения, как, например, привычка фокусировать свое внимание на неудачах и искать виноватых в своих ошибках. С моей точки зрения – каждый паттерн представляет собой сложное интегральное образование, сочетание трех взаимосвязанных компонентов. Лежащие в основе поведения убеждения плюс вызываемые убеждением и поведением эмоциональные реакции плюс собственное поведение. Паттерны могут быть как позитивными, конструктивными, помогающими наследнику рода в разных аспектах его жизни, так и негативными, деструктивными, порождающими неосознаваемые наследником препятствия на пути к достижению поставленных целей. Чтобы трансформировать негативный паттерн в позитивный, необходимо последовательно заменить деструктивные убеждения на позитивные, преодолеть негативные эмоциональные реакции, изменить поведение. Кроме работы в указанной последовательности, можно достичь успеха в преодолении негативного паттерна, действуя и в другом порядке. Меняем поведение, меняются эмоции, трансформируются убеждения. Меняем эмоции, меняется поведение, трансформируются убеждения. Взаимообусловленность и взаимосвязанность компонент паттерна дают консультанту огромный простор в выборе методик для избавления клиента от неэффективных паттернов и, кроме того, вселяют оптимизм в смысле применимости метода к людям с самыми разными психологическими особенностями, с разным уровнем эмоциональной саморегуляции, разным уровнем восприимчивости к сугестии, разной степенью ригидности в поведении. Именно поэтому стать по-настоящему свободным от навязанных прошлыми поколениями сценариев доступно каждому. Итак, чтобы решить возникшую проблему, клиент с помощью консультанта должен осознать свою психологическую наследственность. Осознание дает понимание причин возникающих неудач и поражений. Понимание дает возможность поставить под контроль неэффективные паттерны и включить способы их трансформации. Консультативный процесс по преодолению проблемы необходимо выстраивать, с моей точки зрения, согласно следующему алгоритму. Принятие решения о привнесении изменений в проблемные аспекты жизни. Развитие личностного потенциала через изучение себя и своей семейной истории. Рефлексия и закрепление результата, полученного в процессе осуществления программы переобучения. Этот алгоритм дал название авторскому методу Метод 3R – решение, развитие, результат. Программы, предлагаемые методом 3R для решения возникающих проблем, сугубо индивидуальны, поскольку у каждого человека свои собственные причины возникновения проблем, мотивы их преодоления, конечные цели развития и желаемые результаты. На разных этапах консультативного процесса во взаимодействии клиента и психолога решаются разные задачи. Схему консультативного процесса вы можете посмотреть в PDF-приложении к данной аудиокниге. На этапе решения психолог помогает клиенту произвести инвентаризацию своего актуального положения и определить, какие именно перемены назрели больше всего, осознать цели предстоящих изменений, укрепить мотивацию при внесении в жизнь изменений, повысить уровень уверенности в себе, простить себя за совершенные ранее промахи и возникшие в результате этого негативные эмоции. На этапе развития психолог помогает клиенту проанализировать возникающие чувства и разобраться в причинах сопротивления изменениям, если оно есть, преодолеть страх перед нестабильностью и неизвестностью, которые могут возникнуть в жизни, когда привычные, пусть и показавшие свою деструктивность, модели взаимоотношений будут заменяться на новые, непривычные не только для клиента, но и для его окружения, обобщить информацию из биографии и семейной истории, и выделить паттерны, ответственные за возникновение проблемы, освоить программу по преодолению деструктивных паттернов, включающую разнообразные техники, выполняемые как с помощью психолога, так и самостоятельно. На этапе оценки полученных результатов психолог помогает клиенту оценить и прочувствовать достигнутое, поставить новые цели, обрести чувство безопасности для будущих изменений, когда они потребуются. Этапы консультативного процесса всем даются по-разному, требуют разных усилий и разного количества времени, разного количества консультаций, но в большинстве случаев приводят к хорошим результатам. Успешность преодоления клиентом заявленной проблемы на каждом этапе консультативного процесса во многом определяется неосознаваемыми им паттернами, полученными от предков. На этапе решения это будут паттерны, обусловливающие отношение к изменениям. Их можно представить следующими дихотомическими парами. Первое – поощрение изменений, сопротивление изменениям. Второе – вера в себя, беспомощность. И третье – удовлетворенность, неудовлетворенность. Люди, в семейной истории которых обнаруживаются конструктивные паттерны, поощрение изменений, вера в себя и удовлетворенность, на всех этапах решения возникшей у них проблемы не теряют мотивированности к изменениям, адекватно оценивают возникающие трудности, спокойно переживают состояние временного хаоса, когда от старых стереотипов поведения они уже отказались, а новые еще не освоены до уровня автоматизма и требуют постоянного контроля. Наследники деструктивных паттернов сопротивления изменениям, беспомощность и неудовлетворенность, придя на консультацию, настроены не на самостоятельную работу, а на получение от психолога волшебной таблеточки, такого совета, который избавил бы их от ответственности за принимаемое решение и совершаемое действие. Без преодоления этих паттернов продвижение к этапу развития невозможно. Важно выделить из семейной истории позитивные паттерны и предков, обладателей этих паттернов. Их психологические портреты нужны как навигаторы, помогающие клиенту держать выбранную цель в фокусе внимания, придать ей мотивирующую эмоциональную окрашенность. На этапе развития наиболее ярко проявляется индивидуальность семейной истории каждого клиента. За проблемы, возникающие у наследника, могут отвечать самые разные паттерны. Тем не менее, двигаясь от частного к общему, я выделила 25 наиболее часто встречающихся в семейных историях предков деструктивных паттернов, которые могут проявиться в любой сфере жизни наследников, в отношении к себе и окружающим, в социальной активности, в состоянии здоровья, и оказать негативное влияние, порождая неудачи, эмоциональные срывы, конфликты. Каждый из паттернов подробно описан в моей книге «Семейные истории. Технология применения» и сопровожден примером из консультативной практики. В таблице они расположены не по степени распространенности, точно установить которую невозможно, а по алфавиту. Итак, деструктивные паттерны, проявляющиеся в разных сферах жизни. Первый – паттерн беспомощности. Убеждение – жизнь слишком сложна, чтобы можно было в ней преуспеть и справиться с проблемами. Эмоциональные реакции – пессимизм, сожаление, подавленность. Поведение – неспособность сделать первый шаг к решению задачи, бездействие, поиск авторитетов, которые бы придали сил. Второй – паттерн болезни. Убеждение – болезни неизбежны и непобедимы. Эмоциональные реакции – страхи, повышенная тревожность, подавленность. Поведение – преувеличенное внимание к своему телесному состоянию, постоянные жалобы, отстраненность от активной жизни. Третий – паттерн борьбы. Убеждение – жизнь – это постоянное напряжение и борьба. В ней нет мелочей. Любой нюанс может стать причиной поражения. Эмоциональные реакции – агрессивность, отсутствие эмпатии, страхи, злобствование. Поведение – жесткое руководство во всех сферах жизни, подавление близких в семье и подчиненных на работе, неуважение к окружающим, решение даже самых простых задач с трудом, с большими физическими и моральными затратами. Четвертый. Паттерн жертвы. Убеждение. Моя задача – сделать счастливыми других. Я тот, кто обслуживает чужие интересы. Эмоциональные реакции. Чувство вины, недооцененности. Поведение. Неумение осознать свои собственные потребности, интересы, жизненные цели и предъявить их своим близким. Пятый. Завистливости. Убеждение. Обидно, что хорошее есть только у других, а не у меня. Они же совсем не лучше. Эмоциональные реакции, злобствование, агрессивность, поведение, интриганство, склонность к сплетням, лживость. Шестое. Паттерн критицизма, осуждения. Убеждение. У меня и только у меня есть право критиковать и осуждать. Я лучше других знаю, что хорошо, что плохо. Эмоциональные реакции. Высокомерие, чванливость. Поведение. Бестактность, неуважение к окружающим, включая родственников, в том числе детей. Седьмое. Паттерн лживости. Убеждение. Быть честным невыгодно, а потому и не нужно. Эмоциональные реакции – равнодушие, презрение, отсутствие сопереживания. Поведение – эгоизм, неумение и нежелание понимать, уважать и учитывать интересы других людей. Восьмое. Паттерн – мужчина не опора. Убеждение – доверять мужчине нельзя. Во всем надо полагаться только на себя. Эмоциональные реакции – подозрительность, ревность, раздражительность. Поведение – чрезмерный контроль, повышенная конкурентность, склонность к конфликтам. Девятое. Паттерн неверности в супружестве. Убеждение – измены позволительны, Измены освежают супружеские отношения. Эмоциональные реакции. Страх быть увлеченным, тревожность, эмоциональная неустойчивость. Поведение. Лживость, изворотливость, критицизм, мелочная придирчивость. 10. Паттерн. Недоверие партнерам. Убеждение. Если я не буду все делать сам, сама, ничего хорошего не будет. Эмоциональные реакции. Настороженность, тревожность. Поведение, скрытность, подозрительность, неуважение к окружающим. 11. Паттерн несправедливости. Убеждение. Жизнь богата не подарками, а подставами. Эмоциональные реакции. Страх быть обвиненным, попасть под необоснованные нападки, быть наказанным не по делу, неуверенность, робость. Поведение. Попытки быть незаметным, не высовываться, неумение найти убедительные аргументы для объяснения своей позиции, боязнь дискуссии на любую тему. 12. Паттерн неудовлетворенности. Убеждение. Мне всегда и во всем достается второй сорт. Моя осетрина всегда второй свежести. Эмоциональные реакции. Тоска, сожаление, разочарованность. Поведение. Постоянные жалобы. 13. Паттерн обесценивания. Убеждение. Меня никто не ценит. Моих заслуг никто не видит. Эмоциональные реакции. Возмущение, раздражение, пессимизм. Поведение. Неумение предъявить свои достижения. Жалобы, претензии. 14. Паттерн обидчивости. Убеждение. Мир полон обидчиков и поводов для обид. Эмоциональные реакции, раздражительность, обиды, сожаление. Поведение, неумение прощать. 15. Паттерн опоздания, прокрастинации. Убеждение, опоздать всегда полезно. Эмоциональные реакции, растерянность, рассеянность. Поведение, неумение сосредоточиться, неумение правильно составить расписание. 16. Паттерн отверженности. Убеждение, я никому не нужен. Эмоциональные реакции, чувство одиночества, тоски. Поведение, неумение установить близкие, эмоционально теплые отношения. 17. Паттерн предательство. Убеждение. Доверять никому нельзя. Меня окружают явные и скрытые недоброжелатели и враги. Эмоциональные реакции. Тревоги, страхи, пессимизм. Поведение. Подозрительность, конфликтность. 18. Паттерн. Подавление насилия. Убеждение. У меня недостаточно достоинств, чтобы окружающие уважали и ценили меня. Эмоциональные реакции, боязливость, страхи. Поведение. Неумение сотрудничать с людьми выше по статусу, по должности. Страх перед вышестоящим начальством. Избегание контактов с руководством. 19. Паттерн потерь. Убеждение. Я лично и моя семья в целом невезучие, не умеем удержать благо приобретенное, будь то финансы, отношения, в жизни всегда везет другим. Эмоциональные реакции. Грусть, пессимизм, разочарованность. Поведение. Неумение сохранять ценное, важное. 20. Паттерн прерывания или остановки. Убеждение. Все доводить до конца невозможно. Иногда остановиться разумнее, чем двигаться дальше. Эмоциональные реакции, эмоциональная неустойчивость, поведение, отсутствие дисциплины, непоследовательность. 21. Паттерн самоуничижения. Убеждение. Ненавижу себя и есть за что. Эмоциональные реакции. Отчаяние. Страхи, поведение, стремление наказать себя. 22. Паттерн сожалений. Убеждение. как много возможностей я упустил, как многого я не добился. Эмоциональные реакции, чувство жалости к себе и вины. Поведение, самокопание, непомерная самокритика, сравнение себя и своей жизни в пользу окружающих. 23. Паттерн сопротивления изменениям. Убеждение. Лучше подождать или ничего не сделать, чем совершить ошибку. Каждый новый шаг может окончиться неудачей. Эмоциональные реакции. Страхи. Подавленность. Поведение. Залипание на неэффективном поведении. Отсутствие способности генерировать и воплощать новые идеи. 24. Паттерн – страх больших денег. Убеждение. Большие деньги несут опасность. Эмоциональные реакции. Тревожность, эмоциональная неустойчивость, чувство жалости к себе. Поведение. Неумение распорядиться деньгами. Неумение приумножить заработанное. 25. Паттерн ухода. Убеждение. Уход – лучший способ решения сложных проблем. Эмоциональные реакции. Опустошенность, разочарованность, пессимизм. Поведение. Разводы, разъезды, замена реальной жизни алкоголем, наркотиками, игроманией. Подчеркнем. Указанными в таблице паттернами не исчерпывается вся совокупность деструктивных паттернов, которые можно наблюдать в разных семейных историях. Процесс формирования каждого из перечисленных паттернов в каждой семье свой, уникальный, обусловленный обстоятельствами жизни семей разных поколений. Каждый из указанных паттернов может в консультативном процессе получить другое название, более понятное и эмоционально близкое клиенту. Например, паттерн сожалений может быть назван паттерном упущенных возможностей, паттерн сопротивления изменениям – паттерном отсутствия здорового авантюризма. При консультировании проблем в супружестве необходимо учитывать, что в психологическом наследстве современных мужчин и женщин при всей индивидуальности семейных историй обязательно присутствуют паттерны взаимодействия мужа и жены в семье патриархального типа, поскольку именно этот тип семьи веками определял устройство российских семей. Его незыблемой основой был стереотип доминантности, единоначалия мужчины, мужа, отца. Глава семьи есть опора семьи. Без этого отец не отец, а нечто вроде плохого старшего брата своему собственному сыну. И муж не муж.